продать его за 30 сребреников. О ужас, о несказанная низость, ни с чем не сравнимая подлость! Он предал своего учителя, от которого видел столько добра. Что же творилось в душе этого несчастного человека? Она вся была во власти беса сребролюбия. Он жил сребролюбием, был вором, как говорит святой евангелист Иоанн Богослов, носил ящик, в который опускали пожертвования для Спасителя и его учеников, и воровал деньги для себя. Сребролюбие довело его до того, что имя его стало ненавистно всему миру. Имя Иуды стало синонимом всякого предательства, всякой низости, всякой подлости. Святой апостол Павел говорит нам, что сребролюбие есть корень всех зол. Не видим ли мы подтверждение этого на нечестивом Иуде? Может ли быть более яркое тому подтверждение? Нет, и не может, ибо всякое зло – ничто по сравнению с этим страшным злом, на которое подвигло его сребролюбие. А ведь он был апостолом. Но не только тьму показывает нам Евангелие, оно показывает нам чистый, благодатный свет. Вот пред нами образ покаявшейся блудницы, всеми презираемой и попираемой. Как светил этот образ! Здесь напрашивается сравнение с другой блудницей, которая обливала слезами ноги Спасителя и отирала их своими волосами и получила прощение всех грехов от Господа. Движимая теми же чувствами любви и раскаяния, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата?» И услышал мир удивительные слова Спасителя: «Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня». О святая, чистая любовь, которую так высоко оценил Господь Иисус Христос, любовь, которой так мало у нас и которой мы должны подражать! Поразительна противоположность между теми князьями людскими, вкупе с апостолом-предателем, душами черными, нечестивыми, подлыми и презираемой всеми блудницей, с сердцем, очищенным любовью и покаянием. Будем подражать ей и ее любви ко Господу. Разве не все мы грешны? Разве у нас меньше грехов, чем у нее? А много ли у нас любви? И есть ли в нас хоть капля подобного покаяния? Исполнено ли наше сердце такой любовью, которая исторгла бы потоки слез или в благоговейном порыве разбила бы драгоценнейший сосуд для Господа? Итак, таковы люди, прошедшие чередой пред духовными глазами нашими при чтении нынешнего Евангелия. Таковы же и люди, проходящие ежедневно пред глазами нашими, то есть люди, нас окружающие. Законно негодуем мы против книжников и фарисеев, но Священное Писание показывает нам образы людей,